54. Ужин у Столли развивался по схеме, которая определилась в самом начале. Джефф все больше пьянел, Лесли все больше хмурилась, Микки все больше наглел, Абигайль все больше суетилась, Алекс все больше злился, Тинли все больше замыкалась в себе, Джонни все больше приставал к женщинам, Венера все больше флиртовала, Джордж становился все незаметнее, Донна все мрачнее, а Вероника все шумнее. Что касается Купера, то он становился все задумчивее. Едва дождавшись, когда подали кофе, Алекс вскочил на ноги. «Пошли», — повернулся он к Тинли. «Мы уже уходим?» — удивилась она, явно не настроенная покидать вечеринку так рано. «Я не собираюсь сидеть тут лишние полчаса, слушая глупую болтовню», — пробормотал он себе под нос, — «так что прощайся с ними поскорее». Тинли, не торопясь, вежливо попрощалась со всеми. Как только она села в машину, Алекс рванул с места, направившись к ее дому. За все время, пока они ехали, он не проронил ни слова. «Ты не хочешь пойти ко мне?» — спросила она, осторожно положив свою крохотную ладошку ему на колено, когда Алекс затормозил. «Послушай, Тинли...» Нехотя проговорил он, понимая, что у него нет больше сил продолжать эту мучительную связь. «Ничего у нас не получится». «Что ты сказал, Алекс?» Убрала она руку с его ноги. «Я никогда не смогу сделать тебя счастливой». «Вот оно», — подумала она с болью в сердце. «Речь на тему «я не могу дать себе счастье», что в переводе на нормальный язык означает «я не буду счастлив рядом с тобой». На глаза ее навернулись слезы. За несколько последних месяцев она привязалась к Алексу, и хотя он был далеко не лучшим любовником, у нее развилась почти непреодолимая потребность быть рядом с ним. Где-то в глубине души у Тинли было ощущение, что и он нуждается в ней, потому что она могла успокоить его, разделить его сомнения, но понимал ли он сам это? «Алекс», — робко произнесла она, однако он не пожелал даже слушать. «Сейчас не время для разговоров», — отрезал Алекс. «Но если мы не поговорим сейчас, то когда же? Послушай, у меня съемки на носу и дел по горло. Даже сегодня мне не следовало идти в гости». А ведь каких-нибудь несколько часов назад она листала старые семейные альбомы, и ей казалось, что главный барьер преодолен. «Сегодня вечером я была у твоей матери», — тихо сообщила она. «Мне было очень интересно разговаривать с ней. Я видела альбомы с твоими фотографиями. Ты был таким славным малышом, Алекс». «Ну зачем ты это сделала?» — застонал он вне себя от злости на Доминик. «Она не имела права посвящать эту девушку в их личные дела, в их прошлое. Твоя мать так одинока, Алекс, и так любит тебя. Меня вовсе не интересует, что ты думаешь обо мне или моей матери», — прорычал он. «И я прошу только об одном, чтобы ты оставила нас с ней в покое. Доминик тебе не подруга, ясно?» Тинли вздохнула. «Чего же ты хочешь от женщины, Алекс?» — спросила она. «Что тебе нужно для счастья?» Алекс ответил не сразу. На обдумывание ее вопроса ушло несколько секунд. «Покой», — дал он, наконец, ответ. «Мне нужен только покой». Венера и Джонни Романо ушли следом за Алексом. Удобно расположившись на заднем сиденье лимузина, Джонни с наслаждением вытянул свои длинные ноги и налил Венере шампанского. «Ну и скукотища, бэби!» — подвел он итог вечеру. «Эти люди совершенно не умеют веселиться». «Может быть, это и есть веселье в их понимании?» — заметила Венера. Джонни пригладил свои черные волосы, щедро смазанные бриолином. «От такого веселья и со скуки подохнуть недолго. Абигайль так не думает. Он отхлебнул шампанского прямо из горлышка. «Кстати, а почему ты запретила мне даже заикаться о фильме?» Ее лицо озарилось торжествующей улыбкой. «Потому что я уже получила роль». Он тоже широко улыбнулся. «А я что говорил, Бэби, что роль у тебя уже в кармане и вышла, по-моему?» «У тебя легкая рука, Джонни», — польстила она ему. «Такое дело не лишнее отметить. Еще больше оживился он. Может, заскочим ко мне?» «И как же будем отмечать?» «Не торопись отказываться», — хитро взглянул на нее Джонни. «Увидишь, тогда решишь». «Что же я увижу?» — спросила она невинным тоном, будто не поняла двусмысленности. Похотливо ухмыльнувшись, он похлопал себя по тут же вздыбившемуся детородному органу, который рельефно обозначился под тесными черными брюками. Отведя глаза, Венера притворно зевнула. «С гораздо большим удовольствием я сейчас заснула бы одна». «Послушай, Бэби!» — воскликнул Джонни, явно уязвленный. «Джонни Романо своего общества еще никому не навязывал. В этом не было необходимости. Но, говорю тебе», — добавил он хвастливым тоном, — «ты даже представления не имеешь, какой гостиницу пускаешь». «Ого! Ну и самомнение у тебя», — протянула она, — «вполне достаточное, чтобы слопать тебя с потрохами всю, а не только самое вкусное». Она не смогла удержаться от смеха. Шутки Джонни все, как на подбор, были на редкость похабны. «Скажи», — продолжил он, снова потянувшись за бутылкой, — «а ты заметила, как изменился в лице тот толстый парнишка, когда увидел тебя?» «Какой еще толстый парнишка?» «Сынок Лэнсменов. Только взглянул на тебя и чуть в штаны не кончил». «Джонни, наверное, твой главный поклонник, Бэби». «Я даже не заметила его. Еще бы! Ты такая царственная, неприступная. Он несколько месяцев подряд будет с восторгом шептать твое имя, а ты даже не заметила бедного мальчика. Зато хорошо заметила, как дочка Столли помахивала колечком в пупке в твою сторону. Сколько ей, 16? Не, мала еще». «Вот если бы месяца на три постарше», — смеясь, продолжила Венера. «Теперь настала очередь расхохотаться Джонни. Ты такая веселая, на съемках с тобой не соскучишься. Еще бы, Джонни, будем работать до седьмого пота, какая уж тут скука. Ну, а после, может быть, и повеселимся. Я снял дом в Вегасе. Там найдется комнатка и для тебя. Спасибо, Джонни, но я сама подыщу себе домик. Хорошо все-таки быть звездой, делай, что хочешь. И знаешь, чего мне хочется сейчас больше всего? Чтобы меня оставили в покое». «Завтра мне вставать чуть свет, ранняя фотосъемка», — проговорила Вероника, бросив многозначительный взгляд на Купера. Поняв намек, он поднялся. «Мне так нравятся каталоги с вашими фотографиями», — бормотал Микки, рассеянно потирая лысину. «Очень сексуально, Вероника, просто превосходно!» «Спасибо, Микки», — поблагодарила за комплимент Вероника, нависавшая над ним как утес. Микки подсел чуть-чуть поближе. Ему нравились высокие женщины. С ними оральный секс переходил в совершенно иное измерение. «Вам никогда не хотелось сняться в фильме?» — спросил он. «Вообще-то хотелось. На прошлой неделе я заключила с Уильямом Моррисом контракт на короткометражный фильм и коммерческую презентацию». «Умный ход!» — в ответ она одарила его лошадиной улыбкой. «Рада слышать это от вас». Микки облизал толстые губы. «Это был верный признак закипающего желания». Ах, как хотелось ему сейчас засунуть свой твердый конец между этими гигантскими грудями и оросить ее своим любовным соком всю целиком. «Позвоните мне как-нибудь на студию, может быть, смогу быть вам чем-нибудь полезен?» «Обязательно, Микки». Купер поцеловал Абигайль. «Спасибо за превосходный ужин, Аби», — поблагодарил он, думая совершенно противоположное. «Мы должны собраться снова», — защебетала Абигайль, обожавшая видеть Купера в числе своих гостей. «Ты права, дорогая», — вежливой улыбкой поддержал хозяйку Купер, подумав про себя, но уж нет, ни за что в жизни. Взяв Веронику за руку, он вывел ее на крыльцо. «Извини за испорченный вечер», — виновато произнес он, ожидая, когда им подадут машину. «Надеюсь, ты не откажешься возместить мне ущерб?» — призывно промурлыкала Вероника. «О, конечно, нет!» — ответил он, не подумав. Его мысли были сейчас целиком заняты Венерой. То, что она появилась на ужине с Джонни Романо, стало для него подлинным ударом. Довезя Веронику до ее дома, он вышел из машины и последовал за ней в дом. В лифте она внезапно, как тигрица, набросилась на него, припечатав спиной к стенке, и страстно впилась в его рот. Такого проворного языка, как у нее, он еще не встречал. Боже мой, до чего мощна! Расстановка сил изменилась на 180 градусов. В подобных ситуациях ведущая роль обычно принадлежала ему, но тут... «Эй!» — запротестовал он было, когда ее сильные руки пробежали вниз, принялись уверенно массировать его пенис. «Нам не стоит увлекаться. Не ломайся, Купер!» — пробасила она, исследуя своим трепещущим языком его левое ухо. «Я достаточно наслышана о тебе. Девочки просто умирают от любопытства. Правда ли то, что о тебе говорят?» «Какие еще девочки?» Она залилась гортанным смехом. «У нас что-то вроде небольшого клуба супермоделей. Дрючимся, знаешь ли, с миллиардерами и кинозвездами. И ведем счет, у кого больше наберется». «Интересное соревнование», — саркастически процедил он. «Впечатляет, да брось ты!» — равнодушно хмыкнула она, и ее рука еще сильнее стиснула его возбужденный орган. «Вот это действительно впечатляет!» Не успел он опомниться, как Вероника ткнула пальцем в кнопку «Стоп», и когда лифт остановился, принялась возиться с пряжкой его ремня. Купер почувствовал себя как девчонка, оказавшаяся наедине с не в меру нахрапистым парнем. «Да что ж это такое? Неужели его насилуют? О, Господи! Венера, милая, где же ты? Почему не придешь, чтобы спасти меня?» Между тем его брюки уже валялись на полу лифта бесформенной кучей. Вероника увлеченно спускала с него трусы. В его мозгу вспыхнула паническая мысль. «Что, если сейчас кто-нибудь вызовет лифт?» Двери открываются, и он предстает перед чьими-то удивленными глазами во всей красе. «Пойдем к тебе в квартиру», — пролепетал он непослушным языком. «Хочу здесь», — упрямо гудела Вероника. Тяжело дыша, она расстегнула у себя на спине молнию, платье упало, обнажив длинное поджарое тело. Самая знаменитая модель из всех, рекламирующих нижнее белье, оказалась вовсе без исподнего, высокая, с гладкой кожей, чисто выбритым лоном и дерзко торчащими сосками, она выглядела неправдоподобно голой. «Сюда целуй», — приказала она, сунув грудь ему в рот, как младенцу. «Ну, смелее же, любовничек, целуй, соси, покажи, на что ты способен». «Значит, и я попаду в твой список миллиардеров и кинозвезд», — едва вымолвил он, облизывая языком ее жесткий сосок. «Не только попадешь, но и возглавишь его», — пообещала она, закидывая свою длиннющую ногу ему на бедро. «Ты уверена, что в этом лифте нет камер скрытого наблюдения?» — спросил он, обмирая от ужаса и чувствуя, как неумолимо опадает его инструмент. «Не отвлекайся, Бэби», — одернула она его своим утробным голосом. «Дело делай, да так, чтобы я это чувствовала». «Секс стоя, только этого ему сейчас не хватало. Он невольно попытался представить себе, что делает сейчас Венера. Неужели катается в проклятом лимузине Джонни? А тот, небось, рад стараться, накачивает ее шампанским под сладкий лепет о том, что она самая сексуальная женщина в мире. Хотя нет, Джонни слишком примитивен, Венера не из тех, кто клюнет на его похабные байки. При мысли о Венере пенис Купера окончательно капитулировал и бессильно повис. «В чем дело?» — рявкнула она, как сержант-строевик. О, Господи, что его ожидает? Теперь эта кобыла наверняка поскачет отсюда прямиком в стойло, чтобы рассказать всему эскадрону топ-моделей, что он на поверку оказался банальным импотентом. «Не могу в лифте», — пожаловался он. «Такое ощущение, будто все на тебя смотрят. Не мое это». «А меня секс в общественных местах возбуждает», — сообщила она, высовывая свой невероятно длинный язык. «Казалось, эта змея извивается перед глазами, пытаясь загипнотизировать его. Я однажды этим даже в туалете Белого дома занималась, и никто не узнал». «Кроме президента США», — уныло пошутил он, — Вероника не поняла. «Придется помочь тебе преодолеть страх перед лифтами», — решилась Вероника на последнее средство. Опустившись на колени, она мгновенно заглотала его шланг вместе с подвесками. Однако от этого он не возбудился, а наоборот, только еще больше разнервничался. Купер ощущал, как с каждой секундой все больше съеживается его краса и гордость. Такой огромной пасти не было ни у одной из его подружек. «Не поможет», — выдавил он, пытаясь освободиться, пока мощные челюсти не перемололи фарш его драгоценные принадлежности. «Ты хочешь сказать, что я не могу завести тебя, Купер?» — прорычала Вероника. «Я, с которой мечтает переспать каждый мужчина в Америке. Да они все как один листают мои каталоги и, видя своих толстых жен, тут же вспоминают обо мне. Ах, Вероника, женщина моей мечты! Я хочу почувствовать вкус твоих грудей, залезть языком в твою дырочку!» «Беда в том, что у меня нет толстой жены», — сказал Купер, поспешно поднимая с пола свои штаны. «Мне нужно что-нибудь выпить», — преувеличенно бодро добавил он. «А без выпивки, значит, уже не встает?» Этот вопрос, заданный язвительным тоном, походил больше на констатацию прискорбного факта. Она все больше раздражала его. Несмотря на броскую внешность, в ней не было никакого женского обаяния. «Я был женат на Венере Марии», — поведал он, как о чем-то весьма важном, «и до сих пор женат, между прочим, мы просто живем раздельно». «Она оказалась совсем не такой, какой я думала ее увидеть. Она необыкновенная. Отчего же вы тогда разошлись?» «Хороший вопрос. Снизу кто-то проорал. Вы что там, застряли?» Крик эхом разошелся по лифтовой шахте. Вероника хладнокровно подняла с пола платье и натянула на себя. «Застегни», — отрывисто скомандовала она. Он расторопно выполнил команду и нажал на кнопку хода. Лифт мерно загудел. Вероника поправила подол. «Сколько тебе лет, Купер?» — спросила она равнодушно. «Об этом можно прочитать в любой газете», — невозмутимо улыбнулся он, хотя и был до глубины души возмущен ее бестактностью. «Хм...» — понимающе хмыкнула она. «Тебе не повредили бы инъекции тестостероном». Сноском. Тестостерон — гормон мужских половых желез. Конец сноски. Вот сука. Есть средство получше. Мне надо всего лишь остаться наедине с моей женой. Улыбка медленно сошла с ее лошадиного лица. Гости покидали дом Столли Оставались только Абигайль и Микки, Дона и Джордж, пьяный Джефф и бледная от нервного напряжения Лесли. Последние полчаса она провела как на иголках. Им давно уже пора было откланяться, но Джеффа не так-то просто было поднять на ноги. Он развалился на диване со слюнявой улыбкой, которая словно приклеилась к его лицу. «Знаешь, Микки, — развязно промямлил он, — есть у меня мечта стать продюсером». «Лучше бы сперва играть научился неприязненно», — подумал Микки. «Больше всего на свете он ненавидел этих красавчиков, которые толклись в Голливуде, как комары в теплую погоду, самонадеянно полагая, что запросто могут стать актерами, продюсерами, режиссерами». А этот Джефф был вдобавок ко всему еще и явным неудачником, словно печать невезения стояла на его пьяном лбу. Все-таки надо бы поговорить с Лесли по душам. «Где же, интересно, дети?» — недовольно поджав губы, полюбопытствовала Донна. «Господь их знает», — беззаботно отмахнулся Микки. «Может, сеанс затянулся?» «Я очень разочарована», — проговорила Донна, не обращая внимания на предостерегающий взгляд Джорджа. «В чем дело?» — удивился Микки. «Сначала вы приглашаете моего сына, а потом отправляете его неизвестно куда, не очень-то вежливо с вашей стороны». «Но какой интерес детям целый вечер сидеть с нами, стариками?» — запротестовал Микки. «К тому же ваш мальчик не один, с ним Табита. Вдвоем им не будет скучно». «Он не нуждается ни в чьем обществе», — отрезала Донна. Ее голос хрустнул, как ломающийся лед. «И нечего его приучать таскаться бог знает где». «О чем это вы?» — тут же подала голос Абигайль. «Никто не имел права критиковать ее дочь». «Санта — хороший, неиспорченный мальчик», — уверенно произнесла Донна. «Уж не хотите ли вы сказать, что Табита оказывает на него дурное влияние?» — обиделась Абигайль. «Может, мне позвонить домой?» — предложил Джордж. «Да», — одобрила его идею Донна, пытаясь сдержать рвавшуюся наружу злость. «Телефон вон там, за стойкой бара», — любезно подсказал Микки. Лесли встала, ей нужно было в туалет. «Можно тебя на минуточку?» — догнал ее в коридоре Микки. «Конечно», — откликнулась Лесли, безутешная с тех пор, как увидела Купера в сопровождении этой масластой двухметровой модели с сиськами, похожими на надувные шары. «Что-то ты выглядишь сегодня утомленной», — заботливо подметил Микки. «Это так явно бросается в глаза?» «Знаешь, Лесли», — продолжил он задушевным голосом, обнимая ее за плечи, — «кинозвезды должны блистать всегда, каждую секунду своей жизни. А это что за олух, с которым ты пришла сегодня? Ты о Джеффе? Ну, подумай, на кой хрен тебе сдался этот слюнтяй? Он что, так хорош в постели? Так я тебе подыщу парня, у которого не только между ног, но и в голове кое-что имеется. Мне не очень нравится, Микки, что ты суешь нос в мою личную жизнь», — перешла она в наступление. «Да, я снимаюсь у тебя на студии, но это еще не дает тебе права высмеивать тех, с кем я встречаюсь». «Родная», — произнес он терпеливым тоном, — «то, о чем я тебе говорю, это же азы выживания. Никогда не живи с актером. У этих прыщей за душой нет ничего, кроме раздутого самомнения. Уверен, что ты и сама успела в этом убедиться». «Согласна, Джефф сегодня немножко перегрелся, но лишь из-за того, что обрадовался, очутившись здесь. Еще бы ему не радоваться», — иронично хмыкнул Микки. «Но ты, Микки, в любом случае можешь не волноваться. Он со мной не на всю жизнь. Я его просто использую точно так же, как вы, мальчики, используете девочек». «Я за всю жизнь ни одной не использовал», — принялся возмущенно вещать Микки. «Да уж, конечно, не использовал», — злобно подумала она. «Рассказывай кому-нибудь другому. Я-то уж хорошо помню твои мальчишники». «Как бы то ни было, сегодня я забираю его с собой», — обреченно произнесла Лесли. «Кстати, Микки, «У меня есть одна идея». «Какая же?» «Тебе не кажется, что Купер будет бесподобен в гангстерах?» «Но все роли уже розданы, Лесли». «Знаю», — отмахнулась она от его слов, как от чего-то несущественного. Глаза ее сияли. «Сейчас Лесли Кейн жила в другом мире. Только представь, Купер Тернер в гангстерах вместе с Джонни Романо и мной. Это же такой букет!» «Но разве ты только что не снялась с Купером в каком-то фильме?» «Да, и это будет нечто. Почему бы тебе не подыскать еще какой-нибудь сценарий, где были бы роли для нас двоих? На экране мы с ним смотримся просто божественно. Это такое сочетание». «Ага», — задумчиво произнес он, сразу же разглядев шанс вывернуться из сложного положения, в которое недавно сам же себя поставил. О таком удобном выходе он даже мечтать не мог. «Что ж, идея и в самом деле неплохая. Скажи, если я в ближайшее время найду для тебя что-нибудь подходящее, то ты предпочтешь этот вариант гангстерам?» «Да», — твердо ответила она, — «но только если там будет Купер». «Милая романтическая комедия, как насчет этого?» «Отлично! В таком случае заметана, дорогуша. Приходи ко мне на студию, пообедаем вместе, поговорим обо всем». «С удовольствием, Микки. А пока забери этого слизняка из моего дома, я не хочу, чтобы он обливал мне диван». «Где-то телефон звонит», — пропела Табита, почти отключившаяся после изрядной дозы. Оба валялись на кровати Санто в состоянии наркотического ступора. Приехав в особняк лэнсменов, они выкурили еще косячок на двоих, а потом Табита начала рыскать по его комнате в поисках чего-нибудь покрепче. Санто очень кстати вспомнил о героине, которой продал ему Мохаммед. «Девки просто торчат, так кажется», — говорил араб. «А чем Табита не девка? Все при ней. Маленькие дерзкие грудки, казалось, того и гляди, выскочат из-под узенькой кофточки в обтяжку, больше похожей на лифчик. Ему до смерти хотелось потрогать их. Он никогда в жизни не прикасался к настоящей девчонке». Оба покурили героина, после чего оказались на голубом облаке, плывущем высоко в небе, откуда им открылся весь мир, безмятежный и прекрасный. Санто обомлел от такой благодати. Все было так хорошо, и радость наполняла его до краев. Ух, как здорово! Табита чувствовала то же самое. Оба были наверху блаженства, и как-то само собой получилось, что они вдруг начали раздеваться, потом долго кидались друг в друга одеждой, повизгивая от дикого хохота. Обалдев от наркотиков, Санто все равно продолжал думать о Венере, такой, какой увидел ее в гостях, голубоглазой, светловолосой, в умопомрачительном красном платье. Совершенно голый Санто случайно опустил взгляд и не поверил собственным глазам. Его член стоял, как ракета, готовая к старту. Он и охнуть не успел, как Табита уже сидела на нем. Все закипело и смешалось. Ее движения были быстрыми и резкими. Она во весь опор скакала на нем, как на коне. Он же ничего не видел, кроме ее дерзких маленьких грудок и золотого колечка, прыгающего вверх-вниз в пупке. Казалось, он вот-вот лопнет от наплыва эмоций. В конце концов, она свалилась с него, и они оба зашлись в безудержном хохоте, катаясь по широкой кровати. У него мелькнула мысль показать ей свою коллекцию. Может быть, даже прочитать ей некоторые из писем, которые он отправлял Венере, предварительно снимая с каждого копию. В этом деле Санто был предельно аккуратен. Однако внутренний голос вовремя подсказал ему, что Табита может оказаться ревнивой, а вдруг они с Венерой перессорятся из-за него. Нет, этого не стоило делать. «А ты совсем неплох, Санта», — лениво проговорила Табита, потягиваясь всем телом. «Надо бы повторить, только скажи». «Жрать охота», — призналась она, спрыгивая с кровати. Обнаженные они сбежали вниз по лестнице и залезли в холодильник. К счастью, прислуга уже ушла на ночь в свой флигель за бассейном. «Где тут родительская спальня?» Он послушно повел ее в комнату Донны. С размаху бросившись на необъятную старомодную кровать, Табита одну за другой запустила в Санто все вышитые бархатные подушечки и снова зашлась в истерическом смехе. «Как теперь убрать все это?» — обеспокоился он на секунду. «Мать сразу поймет, что мы были в ее комнате». «А кому какое дело?» — беззаботно выкрикнула Табита. «Иди-ка лучше сюда. Исполним тот же номер, только на маминой постели». Его не пришлось приглашать дважды. Теперь, когда они вернулись в его комнату, зазвонил телефон. «Плюнь!» — посоветовал он, не в силах оторваться от ее остроконечных грудок. «А ничего? Лучше смотри, что у меня есть. Что?» Он слез с кровати и направился к своему чулану, который, как всегда, был заперт на ключ. «Что там?» — нетерпеливо повторила Табита. Открыв дверцу, он порылся внутри и вытащил из темной глубины недавнее ценное приобретение. «Твою мать!» — восхищенно воскликнула она. «Вот это ствол!» «В самый раз, чтобы их кокнуть!» — ответил Санто и заржал, как сумасшедший. «Что?» — не поняла Табита. «Очень скоро!» — похвалился Санто. «Я вдребезге разнесу их сраные котелки!»